Глава 9. Все, кроме Авера, дежурившего на мостике, столпились у каюты капитана. Близнецы с хохотом вспоминали сегодняшний бой. Крок поддакивал, ухмыляясь в бороду. Эмена больше помалкивала, иногда скромно хихикая в кулачок. И все тыкали меня, хлопали по голове, поздравляя с боевым крещением и хваля за хорошую точность. Все, кроме Араи, стоящей поодаль с видом, будто ей нет ни до чего дела. Ее взгляд бесцельно блуждал по коридору, руки были небрежно скрещены на груди. Она напоминала греческую статую, стройная, отчужденная и прекрасная. Не скажу, что мне было неприятно получать похвалы, но отстраненный вид Араи немного портил всеобщую веселую обстановку. Похвалу от нее я услышал бы с куда большим удовольствием, чем от других. Но я старался не обращать на зеленоглазую внимания. Кажется, у меня было столько же шансов добиться ее взаимности, будь она на самом деле статуей. Пока же меня ждала первая зарплата, а шеф пообещала сегодня, сразу после выдачи жалования, закатить пьянку. Из-за этого Эмена весь день не вылезала из кухни, откуда доносились весьма приятные запахи, от которых становилось ясно, были распакованы не только стандартные пайки. Единственный факт, смущающий меня, заключался в том, что я не знал, сколько мне получать. С другой стороны, возможность получить хоть сколько-то, или хотя бы оплатить патроны, которые я спустил во время тренировок со снайперской винтовкой, и скорая выпивка грели душу. «Арая!» – зеленоглазая, все с тем же независимым видом, протиснулась между остальными и вошла в каюту. Вернулась она уже через несколько секунд и с абсолютно безразличной миной удалилась. «Корос!» И так далее. Я был последним. Войдя, я приостановился, с любопытством оглядывая помещение. В каюте капитана не было ничего лишнего. Кровать, крохотный шкафчик и стол, заваленный бумагами. Ни картин, ни украшений, ни трофеев. Даже зеркало отсутствовало. Капитан сейчас сидела за столом и изучала меня из-за своих печных заслонок, по недоразумению именуемых очками. «Подойди, не стесняйся». Неожиданно мягким голосом сказала шеф. Я послушно подошел к столу и, повинуясь жесту, уселся на деревянный табурет. «Ты отработал ровно месяц», — медленно произнесла капитан. «Значит, должен получить 500 кредитов. Авер вычел у тебя 60 за патроны. Итого 440. За сегодняшнюю хорошую стрельбу и четкое исполнение приказов прощаю тебе патроны и накидываю сотню премии». «Значит, твой заработок 600 кредитов. Сколько из них ты хочешь получить на руки, а сколько пустить на погашение долга?» Я замялся, хотя размышлял об этом весь день. «Черт, и сколько! Я же тут ничего не знал. Вообще ничего, кроме цен на патроны и сигареты. Мне надо купить одежду, может, еще что-то. В общем, деньги нужны позарез, но в каком количестве?» Я высказал свои соображения капитану. «Ну...» – шеф наклонилась ко мне, подперев подбородок ладонью. «Точно я не знаю, цены постоянно меняются. На одежду 600 кредитов не хватит. Скоро зима, а зимы на севере суровые. Тебе понадобится толстая куртка, шапка, рукавицы те же. Думаю, все это обойдется в 700-800 кредитов. В городе мы будем через полторы недели, а когда появимся в другом – неизвестно, так что тебе надо решать все быстро». Хочешь взять еще один кредит? Своим, конечно, беспроцентный. «Беру кредит», — буквально простонал я. «Сколько я буду должен?» 5400 кредитов?» С лучезарной улыбкой на губах ответила капитан, выкладывая на стол одну мятую купюру и 5 монет, в сумме сотню кредитов. «Скоро город, погуляешь», — сказала она в ответ на мой удивленный взгляд. «Считай это премией за благоразумность». На миг мне захотелось собрать деньги за стола и засунуть ей в глотку. Но только на миг. Капитан вызывала уважение, и подачка была сделана из лучших побуждений. К тому же, даже эта сотня мне совсем не лишняя. Не знаю, что на нее куплю. Может, оставлю в счет следующих платежей по кредиту. Спасибо. Свободен. Через полчаса ужин. Я собрал деньги и на прямых ногах вышел из каюты. Нет, конечно же, я предполагал, что из долгов выбраться будет не так просто. Но не так же сложно. Хоть напьюсь сегодня на халяву. Со злобным удовлетворением подумал я, заходя к себе на склад, чтобы спрятать зарплату в матрас. Других вариантов, куда положить деньги, у меня просто не было. Сегодняшний ужин был еще лучше той пирушки, которую закатили по поводу окончания ремонта. Наверное, скорое прибытие в город позволило имению выставить на стол все запасы. Кроме отличного супа с консервами, нас ожидали копченый окорок и пресные лепешки. Дрожжи для закваски, видимо, кончились. Яблочный джем, засахаренные фрукты и сушеные овощи. И, конечно, уйма алкоголя. Ужин проходил весело. На этот раз Арая сидела с нами, но по большей части молчком. Пила она только воду. Быстро поев, она ушла на дежурство на мостик, сменив там Авера. «Хорошо, что она с нами!» – бубнил с набитым ртом Корос. «Все, кому надо, пьют, но никому не нужно дежурить. Вот помню, на старом дирижабле надрался как-то наш дежурный...» Он на миг замолчал, заливая еду вином. Выдув стакан в один присест, убийца взял бутылку бренди и только тогда продолжил. «Собственно, после этого мы и сменили судно». Я хмыкнул. Остальные весело болтали о своем. Видимо, историю эту знали все, не только близнецы. Скорее всего, именно поэтому никаких подробностей я и не услышал. Потом все снова начали вспоминать сегодняшний бой. История и воспоминания быстро перетекли в соревнования «Кто кого перепьет», которые, видимо, были любимым развлечением всей команды. В любом случае, они позволяли быстро наклюкаться, что, видимо, экономило выпивку. Моим соперником снова стала капитан. Между нами стояли два стакана, две стопки, бутылка бренди, две бутылки вина и пепельница. От закуски решили отказаться. В стаканы наливалось вино на три пальца, потом полная стопка бренди. Сначала выпивалось вино, через минуту – крепкое, потом следовал 5-минутный интервал. Все-таки надираться за полчаса никто не собирался. Одна бутылка вина уже валялась на столе, да и бренди уже осталось меньше половины. В воздухе витал сизый сигаретный дым. Кэп рассказывала историю о том, как они с двумя подругами решили погулять ночью по территории военного училища, нарушая тем самым устав. Естественно, их едва не сцапал комендант. Убегая от него, они забрались в мужское общежитие, где их, конечно же, спрятали, но почти сразу стало понятно, что лучше бы они попались коменданту. «Их там человек 20 было в казарме», — говорила Кэп, выстукивая окурок из мундштука. «И мы, три сочные 18-летние девки. Когда от групповухи мы категорически отказались, они начали думать, какую с нас взять плату. Изнасиловать они нас не могли, сразу бы все вылетели, да еще и после публичной порки розгами. Но один и предлагает: раздевайтесь, мы на вас посмотрим и сделаем свои дела». Она сделала характерный жест рукой. «Потом валите». «Сейчас-то я понимаю, что он просто издевался, но тогда мы перепугались. Бежали из казармы так, будто за нами пара вражеских армий бежала. И, конечно, комендант нас поймал. Мы драили туалеты целый месяц. Выпьем». Мы взяли стопки и, чокнувшись, выпили. Я сморщился. Хорошими вкусовыми качествами этот бренди, ладно, чего уж греха таить, этот самогон, мягко говоря, не отличался. Кэп ухмыльнулась, глядя на мою реакцию. Я попытался сделать каменное лицо, что, учитывая накатывающее опьянение, казалось не так просто. Тогда полез за сигаретами, но пачка оказалась пуста. К тому же я скурил еще и завтрашнюю пайку. Вот и пригодилась подачка. «Капитан, мне нужно купить у вас сигареты». «Не проблема. Я, кстати, тоже пустая. Пошли в каюту». Капитан поднялась из-за стола. Ее уже порядком шатало. Да и мне, в общем-то, пришлось опереться ладонями на стол, когда вставал. «Ладно, идти недалеко. По дороге не уснем и не потеряемся». Правда, свои накопления я искал довольно долго. Все-таки тайник в матрасе – великая вещь. Капитан уже ушла в свою каюту. Я на всякий случай постучал в полуоткрытую дверь и только потом вошел. Кэп навела в каюте порядок, то есть разложила бумаги на столе в аккуратные стопочки. Больше ничего убирать не требовалось. Она стояла у шкафа и неуверенно перебирала ключи. Найдя нужные, попала в замочную скважину только с третьей попытки. Но, в конце концов, дверь оказалась открыта. Зеркало у шефа все-таки было на двери шкафа, но большую часть полок занимали коробки с сигаретами и ящики с алкоголем. Вещей там было немного. Капитан вытащила пачку сигарет и бутылку бренди, махнула мне рукой, подзывая, и шлепнулась на кровать. «Подвинь стул и пепельницу возьми». Совершив требуемые действия, я уселся. Кэп сорвала крышку с бутылки и, приложившись к горлышку, сунула бутылку мне в руки. «Продолжаем». «Продолжаем так продолжаем». Я выпил большой глоток и поставил бутылку к пепельнице. Шеф тем временем скинула свой китель и зашвырнула его куда-то в угол каюты. Если честно, я бы на ее месте выбросил этот китель нахрен и вообще никогда не надевал. Рубаха буквально разрывалась на ее груди. Нет, я предполагал, что у капитана приличная по размерам грудь. Все-таки что-то там под кителем угадывалось. Но результат превзошел все мои ожидания. И не стоит забывать, у меня уже давно никого не было, поэтому даже вид целомудренно прикрытой рубашкой груди вызвал у меня шквал эмоций. Кэп мой взгляд заметила и усмехнулась. Стянув сапоги и забравшись на кровать с ногами, она неторопливо открыла пачку, сунула сигарету в мундштук и закурила. «Угощайся», — сказала она, — «за мой счет. Считай, что пришел ко мне в гости». Я закурил и еще раз приложился к бутылке. «Тебе, наверное, интересно, что у нас за история была с Шакром. Падай на кровать, а то бутылку поставить некуда». Я кивнул и сел на предложенное место, на почетном расстоянии от капитана, так, чтобы стул с бутылкой и пепельницей оказался между нами. «Кажется, мне сегодня весь вечер придется травить тебе байки», — усмехнулась шеф. «В общем, это было 5 лет назад. Нет, уже даже 6. Мы пересеклись с Шакром в Северном, это большой город на побережье. С юга еще можно было достать чай, и стоил он бешеных денег. Я умудрилась хапнуть 3 ящика у залетных работорговцев и думала, что озолочусь. Но чертов крок уверял меня потерпеть, не продавать чай немедленно, а подождать зимы, будто он вообще мог стать дороже. В общем, про груз, как я думала, не знал никто. И тут прицепился ко мне этот Шакр. Высокий, здоровенный, загорелый южанин. Ходил, мать его, дарил мне цветы, набивался в замы, обещал присоединить к нам свою команду, 4 человека. У него тогда не было дирижабля, вот он и... Кэп глубоко затянулась. В общем, это продолжалось 2 месяца. Я ему не доверяла, вернее, полностью ему не доверяла. Ходили о нем всякие слухи, в основном как о сердцееде, но я-то давно уже была не девочка, до 30 всего ничего, думала меня не обмануть. В общем, мы как-то напились в одном очень дорогом месте, и он потащил меня в гостиницу. Не помню, как вообще начался этот разговор, но я заявила ему, будто он тот еще кобель, и нас никто не должен увидеть. Шеф выругалась и хлебнула прямо из горла. Короче, я приволокла его на наш дирижабль и отправила дежурившего там авера на выходной. Выгнала его, хотя он пытался меня переубедить. На следующий день я проснулась в своей постели и почувствовала запах сухого чая. Да, этот говнюк упер все. Не знаю, в штанах или в рубахе, или где-то нашел мешок, но самое хреновое было то, что от той ночи услышал каждый гребаный контрабандист Северного. Шакар купил на вырученные деньги дирижабль, тот самый, который ты сегодня сбил. Но этот случай... Лицо капитана исказилось, как я сначала подумал из ненависти, но когда она всхлипнула, меня будто молнией поразило. Наша непробиваемая шеф едва не плакала в моем присутствии из-за старых обид. Я потянул руку и осторожно погладил ее по плечу. «Все нормально, босс, мы ему отомстили». «Да, мы ему отомстили. Просто я не хотела, чтобы ты подумал, будто меня так легко...» Кэп закурила еще и, повернувшись ко мне лицом, сняла очки. «Алексей, скажи честно, я красивая?» «Но помни, долг я тебе не прощу, даже если посвятишь мне оду». «Очень красивая», — совершенно честно признался я. «Льстец». Она грубовато ухватила меня за затылок и смачно чмокнула в губы. «Но иногда лезть так приятно». «Шеф, я не врал, не льстил, вы...» «Зови меня Ивалой сегодня». «Здесь». Ивала встала с кровати и закрыла дверь на щеколду. Оказывается, она умела ходить эротично. Вернувшись к кровати, она выпила глоток бренди и сунула бутылку мне. Когда я выпил, шеф наклонилась и поцеловала меня. Это продолжалось долго, и я давно не испытывал такого спектра эмоций от простого поцелуя. «Ты хорошо целуешься», сказала Ивала, когда ее мягкие губы оторвались, наконец, от моих. Я промычал в ответ что-то невразумительное и, ухватив ее за талию, посадил себе на колени. Наши губы снова слились в поцелуи. Рука сама собой забралась под ее рубашку, провела по нежной коже. Ивала хихикнула и начала расстегивать пуговицы. Я впился губами в ее шею. Поцеловал впадинку между ключицами, легонько прикусил сосок. Кэп, то есть Ивалла, тоже без дела не сидела. Ее рука уже забралась мне под одежду. Я чувствовал прикосновение ее пальцев и судорожно вздохнул от удовольствия. Ссадил ее с колен, уложил на спину. Рубашка уже валялась на полу, так что я занялся своей одеждой. Ботинки, штаны. Думаю, нашу пропажу никто не заметил. А если и заметил, кому какое дело, чем занимались за закрытой дверью капитан и стрелок?